теплая, как зверек, живая, и в ее теле неустанно бьется сердце. Источник жизни такой не похожий на его жизнь. Он вспоминает, как несколько мгновений в нем била крыльями страсть. Безумная птица била, а потом умирала. А теперь? Теперь в окне трепещет светающее небо. О, женщина после отхлынувшей любви, оставшаяся без своего венца, без своего оружия, без желания мужчины, отброшенная назад холодным звездам. Так быстро все меняется в странстве сердца. Остались позади желания и нежность. Пронеслась огненная лавина. И вот чистый, холодный, свободный от власти тела, ты стоишь на носу корабля. Курс в открытое море. Аккуратный, неуютный зал, точно пристань. Бернис в Париже. Пустые часы в ожидании скорого. Прижавшись лбом к стеклу, он смотрит на текущую мимо толпу. Он в стороне от этого потока. У каждого свои планы, все спешат. Там что-то завязывается, все развяжется без него. Проходит женщина. 10 шагов, не больше. И вышла из твоей жизни. Эта толпа была живой плотью, она питала тебя слезами и смехом, а теперь будто движутся вымершие племена. Часть 3. Европа, а за ней и Африка, готовились ко сну, прибирая там и тут последние бури дня. Та, что над Гранадой, затихала, та, что над Малагой, пролилась дождем. Кое-где по углам несколько вихрей еще цеплялись в кронах, как в волосах. Тулуза, Барселона, Аликанте, отправив почту, наводили у себя порядок, загоняли самолеты по ангарам. Малага ждала его засветло и могла не готовить огней. Впрочем, здесь ему не приземляться, снизиться и дальше к Танжеру. К ночи он перелетит пролив, на 20 метрах, не видя африканского берега, по компасу. Здесь западный ветер мощно врезался в волну, разнося ее в белую пену. Корабли, стоявшие на якоре, носом к ветру, дрожали всеми заклепками, как в открытом море. Восточнее, за Гибралтарской скалой, ветра не было, зато дождь лил, как из ведра. К западу дождь утихал, тучи уходили выше. На том берегу дымился под струями воды промокший до нитки Танжер. У горизонта громоздились кучевые облака, но в сторону Лараша виднелось чистое небо. Касабланка переводила дыхание после ливня. Порт пестрел потрепанными, как после боя, парусниками. А по морю, изрытому бурей, уже расходились веером ровные длинные борозды. Зелень полей казалась ярче, насыщеннее, как морская глубь под лучами заката. Город поблескивал влажными площадями. Электрики аэродрома в ожидании бездельничали у генераторов. Их агадирские собратья спокойно обедали по домам. У них было еще 4 часа. В Порт-Этьене, Сен-Луи, Дакаре было время дневного сна. В 8 вечера Малага сообщила по радио. Почтовый пришел, почта сброшена. Касабланка начала проверять огни. Лампы, окаймляющие посадочную площадку, вырезали и обвели красным контуром черный прямоугольный кусок ночи. Кое-где ламп не хватало, словно выпали зубы. Вторым рубильником включили прожектора. Среди поля возникло пятно пролитого молока. В этом мюзик-холле недоставало только актера. Отражатель передвинули. Сноп лучей зацепил мокрое дерево, бликующее, как хрусталь. Потом сцену вдруг захватил беленый барак. Тени побежали по кругу и пропали. Наконец световой ореол опустился и занял свое место, расстелив для самолета белый коврик. «Хорошо», — сказал начальник аэродрома, — «выключайте». Он поднялся в контору, посмотрел последние сводки –